Потом, уже вечером, в баре, снял местную курсистку. Непонятно в общем, кто кого снял, девушка вышла на поиск приключений, а тут и я подвернулся. Выпили по коктейлю, взяли вина и пошли к ней на квартирку. Макс просканировал девушку, ни подстава, ни ловушка. Худенькая, с меня ростом, симпатичная. И что характерно, имя у нее Мишель. Против такого устоять невозможно, да никто и не собирался. Проснулся в 8:00, тихонько вылез из-под одеяла. Мишель что-то пробормотала и закуталась в одеяло с головой. Оставил на тумбочке $500 десятками. Как говорится, будь проще и леди к тебе потянутся. С Пьером столкнулся нос к носу возле дома, выворачиваю из-за угла с бульвара поля синика, а он крадется вдоль забора по Дизери Шертон. Люсьен курила на балкончике, сверкая голыми ножками, и ехидно осведомилась у нас, как прошла ночь. «Разнообразно, Люси, разнообразно», — бормочет Пьер. «Тут кучу каких-то железяк привезли из магазина, вон свалили во дворе. Это мои покупки». И шепотом Пьеру: «Отвлеки Люсинду, мне со двора прибрать все нужно. Потом переоденемся и в кофейню». В кофейне садимся на открытой террасе, долго, часа два пьем кофе, читаем газеты. Полицейский наряд вокруг фанеры в Булонском лесу еще не снят, ночью были попытки похищения фанеры с предварительным отвлечением полицейских. Наряд был усилен. Предполагается, что к обеду воскресенья фанера будет выкопана и перевезена в здание городской ратуши. Серия необъяснимых краж в швейцарском городе Базель, за одну ночь ограблены оружейные и парфюмерные лавки, а также исчезла куча щебня и песка, прямо в центре города. Предназначалась для ремонта тротуаров. Представитель строительной фирмы высказался в том смысле, что хорошо, что плитку тротуарную завести не успели, а то ее бы тоже увели. Полиция совсем мышей не ловит. Полиция просто роет землю, пытаясь найти злоумышленников. Причем в буквальном смысле, выяснилось, что оружейная лавка была ограблена через подкоп, впоследствии небрежно засыпанный песком. Все это раскопали, но представитель строительной фирмы сказал, что это не их песок, этот желтый, а у них был похищен серый песок. И вообще этот песок не из Швейцарии. «Макс, ты видишь, как лихо тут проводит параллели. Надо норки засыпать впоследствии местным грунтом. Сыск здесь на редкость результативен, то ли люди умнее, то ли подход другой». Пьер отлучился в сортир, вернулся зеленоватого цвета, сказал, что пошел домой, надо отдохнуть и выспаться нормально. Махнул ему рукой: «Иди, спи». Иду по улицам, прогуливаюсь, смотрю на дома, на людей. Захожу в магазины, накупил разные колбасы, много. В большом универсаме попался отдел, все для отдыха на море. Ласты, маски, лодки надувные, матрасы, шезлонги, зонтики и прочее. Лодки были на одного, разноцветные. Взял десяток, в вздутом виде место занимает как три книжки. Матрасов пляжных надувных десяток, с насосами, лягушками и покрывалами. Пяток складных пляжных зонтиков, разноцветных. Ковриков пляжных 1,5 на 2 метра, десяток. Шезлонгов складных десяток, 3 набора стол и 3 стула складные. Понча обычная и полосатая 5 штук с капюшоном, зеленая и непромокаемая десяток. За все с доставкой заплатил $1200 и дал адрес на Дизери Шертон. Сказал спросить Пьера или Люсинду, товар для Мишеля, они знают. И выгрузить во дворе, все упаковано в полиэтилен, так что дождь не страшен. Обещали доставить все к вечеру. На открытой веранде кафе заказываю мороженое и кофе, сижу, вид красивый. Потом опять бесцельно прогуливаюсь, не знаю даже где это место. Захожу в овощную лавку, посетителей нет, в дальнем углу жирный, лысый тип орет на миленькую девочку, по виду подростка. Что-то не так с товаром. Подхожу: «О, сыр-бор из-за киви». «Мда, киви, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Но то птица, а здесь обычные, перезревшие киви, уложенные в аккуратные картонные коробочки по 10 штук. Стоять, бояться». Рявкаю с коротким, очень слабым импульсом инфразвука. Парочка замирает. «Бомбина, почему этот лысый урод орет здесь, как потерпевший?» «Это не урод, это мсье Дюваль, владелец магазина». Дюваль хватает ртом воздух, как рыба, и силится что-то сказать. Девочка, глотая слезы, шепчет: «Видите ли, сеньор, поставщики уговорили меня взять на пробу партию киви, а его никто не хочет покупать, товар портится». Мсье Дюваль недоволен: «Ха, никто не хочет покупать, инколта кретина. Месье Дюфаль не знать, как реламировать товар. Этот киви есть прекрасное средство для похудения женщин, много микроэлементов и витамин. Целый аптека один фрукт. Сколько тафары почем? 50 коробок по 30 центов за коробку. С треском встряхиваю в воздухе клеенчатой сумкой, появившейся ниоткуда. Я есть великий фокусник маэстро Розенбайфтерой. Фесть тафар клай сюда, я платить доллары. Сейчас, сейчас. Дюваль трясущимися руками начинает складывать коробки с витрины в сумку. Девчушка метнулась в подсобку и вынесла еще две упаковки по 20 коробок. Отдаю 15 долларов и выхожу из магазина. Свезло, теперь экспресс с мариновкой мяса у нас в кармане. Потом подумал, что неплохо и на Эйфелевой башне побывать, вид с воздуха, это немного не то. Время 3 часа дня, на такси подкатываем к кассе, беру билет, поднимаюсь на второй этаж. Народ присутствует, но так, без толчи. Смотрю на виды Парижа на закате солнца. Нормальные виды, но меня больше интересует сама башня. Оно, конечно, теоретически я знаю, как все это железо можно рассчитать. Вернее, что человек может это все рассчитать и спроектировать. И ведь компьютеров не то, что не было, их тут и до сих пор нет. Придумать, рассчитать и склепать это все. Стальной ажур. Потрясающе. Но ужинать в ресторане не стал, хотя поначалу собирался. Послонявшись сейчас по башне, я понял, что запах нагревшегося на солнце металла и немного ржавчины, смазки, не способствует. И еще это ощущение, что забрался внутрь железнодорожного моста. Все красиво, прекрасно, но я пойду домой потихоньку. Спускаюсь, ловлю такси, извозчик, вези на Дезире Шартен, где она в проспект Поль-Синьяк упирается, там на углу и выпаду, стартуй. От башни, до по лабиринту парижских улиц, до в 6 часу вечера, хоть и воскресенье, но за час добрались. Дал 5, вышел. Пьер был дома, Люсинды не было. Товар лежал во дворе. Оказалось, что Люсин у нас танцовщица в кабаре, она еще в обед отбыла на репетицию и до утра ее не будет. Удачненько. Прибираю товар в карман. Ну ты как, голова заработала, есть в нее можешь? Веди в ресторан, где тут приличная кухня, ужинать будем, сегодня угощаю. Давай в ресторации столик в углу, понезаметнее, будешь учить меня по ходу, с какого конца вилку держать. Бабуля тебя понатаскала на этикет, слегка так, потупился Пьер. А чего хочешь на ужин? Жульен сразу, потом мясо по-французски, оно у вас известно как мясо по-орловски. Только не надо никаких морских гадов и рыбы тоже. Салат на твой выбор и мясо еще потом понежнее. Водку ты не жалуешь, особенно сегодня, так что алкоголь на твой выбор, а мне водки графин, багет. Так, обсуждая меню, дошли до ресторана, благо они тут на каждом углу. Но Пьер выбрал свой, некоторые мы прошли мимо. Пока официант принимал заказ, спрашиваю, а красная икра есть? Есть, говорит, только всю банку 300 граммов надо сразу брать. Давай, говорю, водочки холодной, графинчик икры, сразу, пока там готовить все будете, ждать не люблю. Принес через 3 минуты икру и водку, и стаканчики стеклянные, на 50 граммов. Ладно, ну что, Пьер, по петушку. Тайком достаю буханку черняги и полосую пальцем 4 тонких скибки, кладу их стопкой на салфетку и режу еще крест-накрест. Смотри, Пьер, накладываешь икру горкой на канапешку, наливаешь 50 граммов водочки, выпиваешь и сразу закусываешь икоркой, а черный хлеб, мечта. Пьер судорожно сглотнул, махнул петушка и заел икрой, откинулся на спинку стула, закатил глаза, прислушиваясь к организму. А ничего, слушай, хорошо пошла. Вот, теперь бы горяченького тебе. Официант принес 2 кокотницы на подносике, 2 ложечки. Пьер пробил сырную корку и зачерпнул ложечкой жульен. А меня начал душить смех. Вот бывает так, под руку вспомнишь и все, остановка невозможна. Слушай, Пьер, историю про жульен. Это из фантастического рассказа, читал давно, отрывок. Там был космический детектив, вот как ты, только на своем кораблике летал от звезды к звезде и проводил расследование там, на местных планетах. Летали хоть и быстро, но неделю-другую в космосе болтаться приходилось, а делать нечего, и он приспособился сам готовить. Синтезатор готовит из картриджей, которые из водорослей и протеина, сам понимаешь, это не то. И был у него слуга, андроид, совсем как человек, и умный разговор поддержит, и кораблем управлять может. Единственный минус – он не ощущал вкуса пищи, ведь еда ему не нужна, он мог за столом есть и говорить, что вкусно, чтобы поддержать беседу. Но они оба знали, что именно вкуса еды он не чувствует. Анализ до молекулярного состояния – это пожалуйста, а вот вкус – нет. И вот этот сыщик готовил, а разделить радость от удачного блюда было ни с кем. Но однажды на заштатной планетке один наемник оказал сыщику услугу, не помню подробностей, но сыщик пригласил его на корабль и приготовил жульены и еще всякие изыски. Сели они за стол, наемник берет кокотницу, я тоже взял в руку кокотницу и ложку, ломает сырную корку и выпивает через край жульен. Проделываю это, смотрит на сыщика и говорит: «Слушай, слизь какая-то, а нормальная жратва из синтезатора у тебя есть?» У Пьера начинает дергаться глаз, потом он начинает издавать странное похрюкивание и, наконец, смеется. Ну, наконец-то оттаял. За соседним столиком, на стуле согнувшись пополам и закрыв лицо руками, хрюкатит официант. На столике стоит поднос с двумя приличными порциями мяса по-орловски. А я и не заметил, что рассказываю историю на французском языке и все вокруг понимают, то и тишина была такая. Официант подошел и стоял, слушал мой рассказ, и тут его пробило на ха-ха. Киваю ему: «Ставь давай». Он, натянув строгую маску на лицо, расставляет порции и раскладывает вилки-ножики, ставит вино, фужеры, забирает поднос, отходит шага на три и бормочет: «Слизь какая-то», его опять сгибает пополам, так и уползает на кухню. Ужин продолжался еще час, хорошо посидели. Потом прогулочным шагом пошли домой. Пьер сказал, что поиском нужного мне займется прямо завтра с утра, к обеду будут первые результаты. А сегодня давай спать, ложись в гостевой, там диван-кровать, все остальное завтра. Утром пробуждение произошло в 6 часов, варю на кухне кофе, в большой турецкой турке. Быстренько режу колбасу и сыр, бутерброды, ем с кофе. Потом просто пью кофе, курю сигарету. На запах выползает Пьер, пьет кофе, одевается и уходит. Говорит, что встретимся тут вечером, ключи от дома возьми возле телефона. Сижу на кухне, совещаюсь с Максом. Что у нас со способностями и запасами? Ревизию делаем. Заряд 15%. Магическое ядро подросло и стало размером с мелкую горошину. Каналы тонкие, но все на месте. Но магичить еще рано, каналы слабы пока. Возраст тела по физиологии соответствует 20-летнему, здоров, но тело продолжает расти. И должно быть в результате свои 1,85 м роста, 52 плечи и прочее. Карман. В кармане у нас кое-что есть. Шашлыка полкило осталось. Есть сыры, колбасы, консервы, полуфабрикаты и напитки. Фрукты, зелень, хлеб, мясо сырое и рыба. В основном сухомятка, не разгонишься. Маринованного почти ничего, 10 банок помидоров из Праги. Чем закусывать? Так, пряности, навалом, но можно и еще прикупить при случае. Одежда тоже, шмоток на первое время хватит, на вырост тоже есть. Походная мебель и лежанки есть, этот вопрос закрыт. Оружие: пара смешных пистолей и пяток охотничьих ружей с патронами, ножиков разных полсотни. Оборудование 0. Материалы есть немного, 9 кубов дров, щебень и песок, всего 8 кубов. Из живых в стазисе 3 сама, странный карась и 3 придурка мафиози из Берна. Долларов и 5000 не потрачено, слабо, надо идти за покупками. Посуда, инструмент. Запихиваю в холодильник 2 5-литровых бочонка пива с пластиковыми пробками. Одеваюсь в джинсу, запираю квартиру и выступаю. Некоторое время иду пешком, потом ловлю такси и говорю ему везти меня туда, где много хозяйственных магазинов, поближе к центру и подороже. Он и высадил меня посреди 10-го округа, напротив универсама. А там и было почти все. Сковородок чугунных разнокалиберных десяток и алюминиевых десяток, пяток небольших антипригорных, для блинов, лепешек. Уложил все в 2 баула и покинул магазин. А как я все это спрячу на виду у всех? Скрылся в закоулках, там перевел все в карман. Через квартал нашелся другой магазин, поменьше, там купил 3 чемоданчика с инструментом, отвертки, кусачки, плоскогубцы и прочий рабочий хлам, хорошие наборы, башевские. 3 набора с инструментом резьбонарезным. При всех моих способностях, нарезать резьбу на прутке можно только плашкой. Тесочки мелкие, маленькие и средние. Струбцин 2 десятка мелких и средних. Потом в других лавках купил еще 5 кейсов с инструментом, наборы сверл, несколько разнокалиберных ручных дрелей и маленький сверлильный станок. Как игрушечный, патрон сверло до 6 мм может держать. Но, вполне себе прочный, точный работоспособный станочек. Придумаем, чем крутить, если электричества не будет, или лак на обмотках разлезется в магическом мире. В последней лавке купил тупо пяток топоров, десяток разных молотков, пару наборов напильников и стамесок, большой набор ножиков для резьбы по дереву, один был, десяток ручных ножовок по дереву, мне не нужно, но пусть будут, доски разделочные разноразмерные, и пару наборов хороших кухонных ножей. Потом заходил в магазины продуктовые и скупал по 20 банок маринованных огурцов и зеленых помидоров. Набралось по 50 банок, решил, что хватит. Перцы молотые и смеси пряностей полста пакетов. Пробило полдень, джентльмены пьют и закусывают. Кафе рядом, только заходи. Быстро умял двойной гуляш и чай. 10 минут, отсчет пошел. Откидываюсь на спинку сиденья такси и, вытянув руку вперед, заявляю. Лувр-мля, такси стартует с пробуксовкой. Вклиниваемся в поток, через 15 минут я у кассы, билет на двухчасовую экскурсию на час дня. Народу на экскурсию набралось всего 15 человек, жаждущие приобщиться к высокому обступили гида, а я плелся в хвосте. Макс сканировал окрестности на предмет магических закладок. Что сказать о Лувре? У Венеры классные сиськи. Такую изысканную форму в жизни встретить очень сложно. Картин много, много картин. Это надо стоять, разглядывать, проникаться, а не галопом по залам. Статуй много, все само совершенство. Архитектура хороша, но холодновато. Лепнина и картины на потолках. Для современного человека это все воспринимается как досадное излишество. Ощущение примерно как в зеркальном лабиринте. Вроде и реальное вокруг пространство, но не совсем. Проходя через апартаменты Наполеона III, Макс подал голос. Вот в той вычурной хреновине в углу комнаты есть тайник. Просматривается слабая магическая активность. Стою, разглядываю произведение искусства. Наверное, ампир. Это канделябр, Макс. Большой королевский канделябр. Торшер, по-нашему. Изымая незаметно. Шеф, так точно шеф. Табакерка у нас в кармане. Хотя и не было особого поручения, но любым магическим артефактом в этом мире не место. Так что мы в своем праве. Догоняем группу, а то они уже вперед ушли. Сканируй далее. Экскурсия подошла к концу. Я протолкался к гиду. «Скажите, пожалуйста, а где портрет Джоконды?» «Простите, что, молодой человек, картина, портрет Моны Лизы, работы Леонардо да Винчи. Мне друзья советовали обязательно посмотреть на этот портрет, когда буду в Лувре. Молодой человек, я работаю здесь 20 лет и никогда не слышал ни о портрете Моны Лизы, ни о художнике Леонардо да Винчи. Видимо, над вами подшутили». Киваю головой и щелкаю каблуками. «Извините, отхожу в сторону». В толпе экскурсантов смешки, понятно, солдафон, тупые розыгрыши тупых вояк, ну куда уж нам, против такого утонченного бомонда. Выхожу на улицу Риволи, сворачиваю на Маренго и далее по закоулкам, иду, курю, думаю, ощущения после Лувра, странные, нет радости, нету, как в том анекдоте про воздушные шарики. У вас воздушные шарики есть? Есть, только они бракованные. Почему бракованные? Воздух не держит или цвет плохой? Нет, с этим все нормально. Понимаете, не радуют. Печальный анекдот, не смешной. Значит, у них тут не было Леонардо, соответственно и Джоконды нет. Не очень-то и хотелось, но это как-то не так все. Как будто что-то потерял или у тебя это украли. Захожу в большой продуктовый, в это время там пусто. Покупаю два баула масла подсолнечного и оливкового. В стеклянных пол-литровках. Время пэт-бутылок еще не пришло. Захожу еще в пару лавок, покупаю масло, пока не набралось по 100 бутылок. Еще беру 50 бутылочек уксусной эссенции и 100 баночек майонеза, 40 штук свежих багетов. Иду по улице, незаметно кидаю в рот куриные яйца. В кафе беру мороженое и кофе. 5 час, ловлю такси, на Дезире Шертон. Доезжаем внезапно быстро, всего за полчаса. На весь вояж ушло около 2000. Глава 12. Ты почему так быстро танцуешь? Танец ведь медленный. Да у меня времени нет. Я быстро потанцую и домой пойду. Квартира закрыта. Люсинды тоже не слышно. Достаю 5-литровую кастрюлю, разделочную доску. От свиньи пластаю 7 кило тонких эскалопов. 2 десятка киви тонкими кружками. Перестилаю, пересыпаю специями для мяса. Полчаса на мариновку. Еще и 3-литровую задействовать пришлось. В 5-литровую 7 кило мяса и киви не вместилось. Специи из пакета трясти неудобно. 700-ку банку с широкой крышкой от сока осушаю, засыпаю смесью специй. Макс, тонкая работа, надо в крышке сделать множество мелких дырочек, миллиметр в диаметре. Положи ладонь на крышку. Готово. И правда, готово. Прекрасная ситечка, как лазером пробитая. Накручиваю крышку, отличная подучилась перечница, это вам не 5 граммов трясти. Выхожу покурить на балкон. У нас балкончик маленький, на втором этаже подлиннее. Люсьен сидит в торце и усиленно смолит сигарилу. Она смотрит на меня, я смотрю на нее. У нее под левым глазом расцвел шикарный фингал, глаз слегка заплыл. «Люсинда, говорю, ты выглядишь потрясающе, тебе пудру одолжить, и что тебе не нравится в потрясающих француженках, макаронник? Сегодня ты агрессивна, лягушатница. Приходи к нам на эскалопы». Люси что-то злобно буркнула и ушла внутрь квартиры. Достаю большую чугунную сковороду, драю ее над раковиной и ставлю на огонь. Немного оливкового масла, прогрев, накладываю первую порцию эскалопов. 2 минуты, другая сторона. Тарелки у Пьера были в кухонном шкафчике. Выкладываю, теперь рутина, переворот, снял, следующая партия. Итак, 10 раз. Окна у меня нараспашку, над улицей Дезире Шертон и проспектом Поля Синяка плывет запах жареного мяса, прохожие начинают принюхиваться, в попытках обнаружить эпицентр. В 10 заходов не уложился, придется 15 делать. На 11-м пришла Люси, быстро выдал ей 4 больших помидора, 3 огурца и зеленый лук. Помыть, порезать, сделать салат. Да, в продуктовом был овощной отдел, прикупил там 5 кило свежих огурцов, еще помидоров и зелени. Дожариваю последнюю порцию, появляется Пьер, говорит, что запах мяса слышен от улицы Леонтина Преа, наверное, преувеличивает, это целый квартал. Смотрит на Люси, а во, Люси показывает ему язык. На тарелке горка эскалопов килограмма 1,5, остальное сложил в кастрюлю и незаметно для Люси убрал в хран. Режу багет, достаю из стола портвейн, вино, водку, коньяк. Люсинда капризничает, она ничего из этого пить не хочет. Есть еще пиво, будешь? Открываю холодильник. Пиво будет, и она и Пьер. Разливаем по бокалам и приступаем. Эскалопы и салат пошли на ура. Насчет фингала под глазом, Люси туманно высказалась, что пора уступать дорогу более молодым хищницам, а уступать не хочется. Вот так в спорах рождаются синяки. Советую. Ну так езжай в Австралию, там женщин всегда не хватает, выйдешь за фермера, нарожаешь ему толпу детей, будешь уважаемая Матрона. Не нарожаю, тоскливо сказала Люсин, и погрузила нос в кружку с пивом. Можно и без них, легко соглашаюсь я. Кроме Парижа я в жизни ничего не видела и не хочу. Тяжелый случай, а мне оно надо? Нет, не надо. Все, что мог, сделал и сказал. Потом я все-таки уболтал их выпить водки и запить пивом, но все уже наелись и дело не особо пошло. Потом Пьер и Люсинда удалились на второй этаж, а мне было совсем нечего делать. Поставил на огонь большую кастрюлю и пока закипала вода нарезал мясо кубиками со спичечной коробок. Побросал в кипяток, час варится. Достал табакерку из Лувра. Рассмотрел овальное, покрытое гравировкой, на маленьких гнутых ножках, серебряная вещица. Поставил на стол, красиво стоит. Определенно ампир. Макс, что это? И как это открывается? Судя по небольшому количеству магем уложенных вдоль узоров, это средневековый полиграф. Порядок работы его своеобразен, как все средневековые. Нюхательный табак внутри этой табакерки приобретает короткоживущие магические свойства, и человек, его вдохнувший, приобретает способность отличить правду от лжи. Озарение длится примерно минуты 2, зависит от предрасположенности реципиента. Действия магии направлены внутрь прибора, поэтому его легко можно прятать в пространственный карман и брать щупами. Открывается нажатием на розетку вензеля спереди. Нажимаю на виньетку, мелодичная дзынь, крышка откидывается. В табакерке лежит здоровенный голубой бриллиант грушевидной огранки. Макс, сейчас разберемся, надо извлечь булыжник, шкатулочка фонит. Камень всплывает на уровень моих глаз, вращается против часовой, кидая брызги спектра. Обычный камень, ничего магического в нем нет, можно использовать для мощного амулета. И запас энергии поместится приличный, и магим можно наплести повышенной сложности. Ювелирная ценность, наверное, большая, но это так, вторично. Все ясно, прячь на склад с амулетами, при случае пристроим. Камень ложится в табакерку, крышечка захлопывается и табакерка растворяется в воздухе. Выпиваю кружку пива, курю, размышляю. Потом чищу килограмма 2 картохи, килограмм лука, режу кубиками и засыпаю в кипящий бульон. Будет соус или луковый суп. Это смотря из какой страны проистекает точка зрения. Еще полчаса на огне и будет готово. Ставлю на вторую конфорку еще одну 5-литровую кастрюлю с водой. Вода закипает, засыпаю пачку грузинского чая. Перемешиваю соус, немного перца, соль, пара лавровых листов. Пусть настоится часок. На дне бочонка плещется с полкружки пива. Допиваю, курю расслабленно на балконе. Уже почти темно. Редкие прохожие на улице. По проспекту поля синего снуют авто. Обмываю бочонок водой, ищу воронку. Естественно, в квартире холостяка воронка недопустимая роскошь. Макс, надо перелить чай из кастрюли в бочонок. Что посоветуешь? Что тут советовать? Что бы ты без меня делал? Бурчит Макс. Лежал бы спокойно в маленьком гробике. И заварку отожми уже заодно. Не сильно, средний так. Пока мы припирались, чай взмыл из кастрюли в виде коричневого шара, перелетел к бочонку. Снизу появился отросток и исчез в бочонке. Пузырь начал уменьшаться в размерах, осталась горсть заварки, потом и она растворилась в воздухе. Закручиваю пробку и отправляю чай в хран. Да и соусу хватит настаиваться, в стазис. Не спеша делаю еще две перечницы семисотки и заполняю черным и красным перцем. А пойду спать, утром видно будет. Ворочаюсь с полчаса, редкостно неудобный диван. Утром по дому плыл запах кофе, Пьер на кухне варил. Сидим, пьем кофе, он рассказывает. На сегодня и завтра я договорился с бальными танцами до обеда. На танцы костюм тренировочный возьми и тапочки. У этих $300 урок на полдня, в театре с 9 утра. Берут по $100 в час, там и я буду наглядным пособием, мне тоже нужна тренировка. Потом отвезу тебя на обед и дальше по своим делам. С мастером по фехтованию договорился на уроки по 3 часа после обеда, с 2 дня. Тоже $100 в час, шпаги, старая школа, оружие у него есть, это там все рядом. Собирай в сумку костюмы и поехали, почти 8 утра. Достаю спортивную сумку, перекладываю в нее тренировочный костюм, кеды, вельветки, выхожу. Пьер уже выкатил Рено, отчаливаем. К 9 добрались, театр Ла Цигале, внутри никого, только две девушки неопределенного возраста, одна в красном, другая в синем. Заходим на сцену. Та, что в красном, говорит, что времени терять не будем. Пьер и синяя выход и дефиле держимся за руки, показали. Они прошли, я посмотрел. Красная протянула руку и мы с ней прошли, потом еще. Потом были проверки других движений и растяжки, но тут я сказал стоп, заниматься танцами профессионально я не собираюсь. Максимальный вариант, разжиревший барон вышел протанцевать на балу официальную часть. Это же где вы, барон, собрались такие танцы протанцовывать? В наше время, красное, неважно, для вас важно мне поставить движение и сплясать вальс, танго, минуэт этот дебильный, все. И дело пошло очень неплохо. Вальс к обеду получился, танго решили отложить на завтра. Потом неспешно обедали в ресторане, потом поехали в латинский квартал. Там, в закоулках, жил сухонький такой старичок. Дворик у него за воротами, метров так 50 квадратных. Пьер сказал, что если я останусь жив к концу тренировки, то домой на такси. Но у меня были свои соображения, прогуляться пешком. Так что если домой не приду, встретимся завтра возле театра. Первая тренировка прошла вяло. Старикан не стал бросаться в атаку и показывать все, на что способен. Вынес две старинных шпаги и начал показывать основные стойки. Макс фиксировал, а я повторял. Основные связки, фиксация групп мышц. Во второй половине третьего часа медленно-медленно имитировали бой. Макс высказался в том духе, что ничего нового, все это ему известно. Старик сделал несколько замечаний по положению локтей, коленок и кистей рук. На этом закончили. Отдал 300, договорились на завтра на 2. Весь Париж можно пройти пешком часа за 3-5 вечера, час пик. Не спеша блудил по закоулкам, сидел в кафешках, смотрел на Сену с моста, забрел в тот же бар, где встретил Мишель. Встретил ее еще раз, пошли ночевать к ней. Сказала, чтобы денег больше не оставлял, а ночевать приходил. Говорю, что вот буду сегодня и завтра, потом покидаю Париж. Не жди и не ищи, уезжаю далеко. На том и сошлись. Утром устроил себе пробежку до театра, прибыл к 8, позавтракал в бистро кофе с круассанами. К 9 подкатил Пьер и все прошло по накатанной. Повторили вальс, прошли танго, обед, вялое фехтование с мастером, сказал завтра будем в полную силу, хэймэм, откланялся, иду себе по закоулкам, рубашка маренга и белые брюки, нормально, кстати, чувствую, что костюмчик уже впритык, вскоре находится магазин готовой одежды, покупаю очень темно-зеленую визитку, и два костюма на размер больше, серый с отливом и темно-коричневый, здесь же, но в другом отделе, три пары полуботинок, на размеры два больше, за все $200. Идем дальше. хостовары, мясорубки, воронки, половники. По десятку разных, мясорубки двух моделей, пять тех и других взял. Пару наборов из нержавейки, ложки большие, шумовки, толкушки с дырочками, чеснокодавилка в комплекте. Еще 50 баксов на все ушло. Дешево тут все. Кофе, мороженое, сигара, а что это там напротив за лавочка, стеклянная, табацду что-то там, нормальная табачная лавка. 10 коробок сигар тонких по полсотни в коробке, по 5 блоков Кэмила и Данхила, зажигалок газовых полсотни, 300 баков. Бреду бессистемно по улицам, в газетном киоске покупаю газету «Монте-Карту Парижа». Пойду пешком, посмотрю на Париж, а то уже есть ощущение, что надоедает он мне, уже хочется на волю. Так вот рвану в неведомые е-е-е, далее вспомнить о Париже нечего будет, а так будет, и пошел. По мосту Найжен-Варлен пересек канал и далее по улицам и закоулкам. Смотрел на людей, на дома и бульвары, шел и смотрел, сверялся с картой, поужинал в кафешке. Пришел к Мишель, утром сказал, что покидаю Францию, оставил 1000 баксов и серьги с рубинами, на память. В театре оттанцевали минуэт, еще некоторые движения запомнили. Девушка в красном, Зизи, сказала, что человек не может так быстро, за один раз, всему этому научиться. Видишь ли, Зизи, не так давно мне сильно прилетело в голову, и я кое-что забыл, ходить ногами заново учился. То есть все эти танцы и движения мне уже известны были, нужно было только вспомнить. Тогда же, вон видишь, и у Пьера чуть голова совсем не испортилась. Зизи с жалостью смотрит на нас. Так, нам пора, не надо нам этих продолжений, всем спасибо, все свободны. Надеваю белую рубашку, темно-зеленую визитку, Пьер везет меня на тренировку к деду. По пути разговариваем. Что теперь дальше делать будешь? Да что, здесь мы расстанемся. Мы странно встретились и странно разойдемся. Может быть, через некоторое время я зайду к тебе в гости, а может быть, мы никогда больше не встретимся. Если будешь переезжать, оставь адрес. На старой квартире, например. Давай, краба. Ну все, пока. Пожимаем руки и я выхожу. Макс, что там с его анализами? Взял 3 капли крови, найдем, если что. Старикан сказал, что сегодня на полном темпе не более часа работаем. Показываю все, чему научился. Уложились в 40 минут. Занятно и странно, сказал мастер. Никто на моей памяти так быстро не учился. Стойкое ощущение, что ты скрываешь другую школу фехтования. Непонятно зачем. Теперь нужно только повторять основные связки каждый день. Изменится походка и пластика тела. И сойдешь за человека, знающего, с какого конца держать шпагу. Выдаю 500 баксов и прощаюсь. По улице Вивьен выхожу на бульвар Монмартр и упираюсь в музей Гревин, Парижский музей восковых фигур. Надо посмотреть, надо. Беру билет, смотрю. Ходил по музею, до закрытия, в 5 часов уже выгнали. Фигуры, да, большинство как живые. Если глянуть под правильным углом, совсем живые. Если смотреть в лоб и присматриваться, то наваждение развеивается. Макс, ты проверяешь, нет ли тут чего одуряющего на мозги действующего? Нет, шеф, ничего нет, волшебная сила искусства. Но это, сам понимаешь, не наш профиль. Бывал я в прошлой жизни в парочке таких музеев, та же фигня. Не оскудела земля талантами, да. Потом нашлось кафе, заказал ужин, кофе и коньяк. Потом, покуривая, развернул газету, назойливо лезет в глаза заметка: владелец парфюмерного магазина выиграл суд у страховой компании. Читаю. В швейцарском городе Базель был ограблен магазин парфюмерии, причем вынесено абсолютно все, при этом никаких следов взлома найдено не было. Владелец магазина выглядел очень довольным, высказавшись в смысле: «Теперь они у меня не отвертятся», имея в виду страховую компанию, так как неделю назад он застраховал магазин на крупную сумму от пожара, наводнения и краж. Страховая компания подала на него в суд, подозревая в сговоре со злоумышленниками. Полиция ничего подтвердить не смогла, и состоявшийся в среду суд обязал страховую компанию выплатить всю сумму страховки и крупную сумму морального ущерба. Пользуйтесь услугами страховых компаний, бла-бла-бла. Тьфу, гадость какая. Определимся со временем. У нас 6 августа, четверг, то есть в Англию нам нужно срочно. В августе уже дожди короткие, но есть. В сентябре уже больше, а октябрь – это сезон дождей. В общем, решено, сегодня вылетаем в Англию, в Плимут. Далее, по оружию у нас тут весьма расплывчато, но по размышлению понятно, что сильно стреляющие коряги нам не особо нужны. Если Макс может выпулить стальной шарик со скоростью 1000 метров в секунду, то нам нужны запасы шаров, а не патронов. Стальной шарик диаметром 2 см весит 45 граммов, а диаметром 3 см весит уже 110 граммов. Если 110 граммов со скоростью 1000 прилетит, то не всякая броня выдержит. Лыцарь вместе с лошадью точно превратится в кучу отработки. Никакие винтовочные пули или снобайные и рядом не лежали. Значит, не особо и надо, к чему таскать с собой лишний хлам. Набрать десяток винтовок под ЛР-22 и патронов длинных, чисто для охоты. Ну там автоматов каких завалящих десятка два с патронами, арбалетов и луков спортивных. А вот что действительно надо, это сигнальных ракет, ракетниц и фальшфейеров. Как раз на военных аэродромах этого должно быть много. Как для экзотики, РПГ, сиречь базука обыкновенная, с кумульками, простых не надо. А вот кумулятивный может стать сюрпризом для магов с земляными щитами. Клейморы, если попадутся, тоже можно немного взять. 6 часов, до сумерек еще часа 3, достаю карту Парижа. Сейчас шпарим по бульвару Мадлен, потом переходим на Осман и до Триумфальной арки, а там в Булонский лес. По пути заходим в магазины и берем что приглянулось. Брал в разных магазинах понемногу, в результате мне приглянулось. 52-литровых банок огурцов маринованных, 100 баночек 500-ок оливок королевских без косточек, масла оливкового 100 пол-литровок, багетов 50 штук, лук репчатый 20 кг, ягод замороженных черника 10 кг, киви было просто на развес 5 кг, и сухофруктов ассорти на компот 20 кг, десяток туристических фонариков и сотня батареек к ним. На все и $100 не ушло, вот и Триумфальная арка. Походил, поглазел, вот один в один как на картинках, красиво, красиво. А потом пошел по проспекту Фош, тут и лавочки есть, зеленые насаждения опять же. Отдохнул на лавочке, на город опускаются сумерки. Хорошо, до Булонского леса добрался уже затемно. Отдохнул, выкушал 700 портвейна с эскалопами, маринованными огурцами и багетом. Попил чая крепкого, выкурил сигару тонкую, переоделся в джинсу и взмыл в ночное небо, курс на запад. Глава 13. Не знаю почему, но надпись «Made in Великобритания» меня настораживает. Через полчаса полета показался пролив Ла-Манш, еще через 7 минут справа на траверзе засветились огни Сент-Хильера, что на острове Джерси. Пролетаю почти весь остров, опускаюсь на самой северо-западной окраине, берег обрывистый, внизу плещет океан, неспокойная вода. Рядом какие-то развалины, расстилаю карту на камне, включаю фонарик. В Англию это туда. Макс запомнил курс, что там развалины. Курс запомнил, развалины, чисто. Полетели уже, а то неуютно, как бы в шторм не попасть. Полетели. Через 5 минут прошли над островом Гернси. Летели быстро, на территорию Англии заскочили с разгона километров на 10. Внизу просто срань какая-то, огней нет, дорог нет, берег каменистый, обрывистый. Куда выскочили, непонятно. Пошли на запад вдоль берега, срезая все эти бухточки и заводи. Наконец, впереди показались огни, не так чтобы и много. С европейскими городами не сравнить, скупердяй, на фонарях экономит. По какому фигу определять координаты, непонятно. Дороги узкие и по бокам деревья нависающие, не всегда и разглядишь, что там. Развязок нет, простенькие перекрестки, без указателей. С моря движется стена дождя. Планирую на уступ скалы, обрывистая бухточка, вхожу в скалу. Делаю сначала комнатку на 3 метра, потом снаружи опускается дождь, с ветром, начинает забивать брызги внутрь, ухожу глубже в скалу с поворотом, делаю там лежбище и укладываюсь спать, весь день на ногах, устал, посплю до утра, акции захвата можно и днем проводить, отключаюсь, проснулся, убрал постель, высовываю нос на улицу, внизу побухивают о скалы волны, спереди море, вверх скала, веселенькое утро, небо чистое. Иду назад, в пещеру, начинаю подъем вверх, сканер на поверхность, никого, смотрю на часы 6:30 утра, хорошо поспал, иду к дороге, там виднеется белесенькое строение, с голубыми ставнями, Слиффитгитсофи, кафе над обрывом, значит, на торце вдоль дороги 4 стола из бруса сотки, скамейки намертво в сборе со столом, в центре дырка и в ней торчит пляжный зонт, 3 стола с зонтами, угловой без, сажусь за него. Кафе закрыто, вокруг никого. Достаю сперва бочонок с чаем, отливаю литр в банку от сока. Потом 3 эскалопа на тарелку, початую банку огурцов, багет и бутылку коньяка. Рядом на скамейку ставлю спортивную сумку, хрустальный стакан, наливаю на 3 пальца. Ну здравствуй, Англия. Цежу коньяк глотками, эскалопы, огурцы на свежем воздухе, чудо как хорошо. Любуюсь на море. С тихим шелестом на стоянку подкатывает двухдверный Citroen, серенький такой. Наливаю себе еще на 3 пальца и делаю глоток. Из машинки вываливается длинноногая девица, в джинсах, клетчатой рубашке, завязанной узлом на животе и ковбойской шляпе. На ногах кеды. Как она в этом клопе поместилась, непонятно. Подходит, руки в карманах, хмуро смотрит на меня. Салютую стаканом и делаю большой глоток. Не рано ли вот так с утра коньяк с жареным мясом? А что вы можете здесь предложить? Овсянку. Можно зажарить яичницу с беконом. Садись. Киваю ей на скамейку напротив. Достаю из сумки тарелку с 2 эскалопами. Стакан. Наливаю ей на 2 пальца. Салютую своим стаканом. За знакомство. Она легко так выпивает и откусывает мясо. Жует. Задумчиво смотрит на меня. Говорит, я Джессика, работаю в этом кафе хозяйкой и официанткой, иногда и поваром и уборщицей. Майкл, русский итальянец. Путешествую по миру. Так то, Мишель Дюпон, по-вашему Майкл. А, Дюпон, Франция. Ее глаза покрываются дымкой. Наливаю еще ей и себе. Ну, за процветание. Точно русский, только они говорят всякие глупости, перед тем как выпить. А далеко ли отсюда до Плимута? А то я немного заблудился. 2 километра по этой дороге и будут окраины Плимута. Спасибо, Джессика. Ну, Бог любит троицу, а ты только 2 раза выпила. Давай допьем уже, да я пойду. И так засиделся, тебя вот отвлекаю от работы. Давай, нафиг эту работу, клиенты будут только к обеду. Тут должны были товар привезти с утра, не везут поганцы. Опять перепились с вечера, скорее всего. Разливаю остатки. Пьем глотками, смотрим на море. Из-за поворота раздается громкое кудахтанье, выезжает древний пикап, пирожок, как говорят в России. Останавливается, из кабины выпрыгивают 2 одинаковых чувака, лохматые и грязные. Джессика, Джессика, мы все привезли. Да, все по списку. Наконец-то, голубки. Джесс с одним глотком допивает коньяк, ставит на стол стакан, кивает мне и идет отпирать дверь кафе. Собираюсь и быстренько выдвигаюсь на дорогу. Плимут оказался чистеньким городишкой, не обремененным излишней зеленью и весь на косогорах. Куда бы ты ни шел в Плимуте, это будет или в гору, или под гору. В газетной лавке купил 2 вчерашних газет и путеводитель для туристов, с картой Плимута. Некоторая незамутненность аборигенов нам только на руку. Изучаю карту, какая разветвленная тут бухта. Всякие протоки, ответвления и закоулки, нужные склады могут быть где угодно. Рассудив, что навряд ли эти самые склады будут слишком сильно удалены от береговой кромки, да и жилое здание всяко отличается от пакгауза. Найду. Надо еще железнодорожную станцию проверить, не самолетами же они товары с порта отправляют. Впрочем, железная дорога нашлась быстро, переходя через мост на Лорабридж-Роуд, я узрел сверху ветку чугунки, проходящую под склоном вдоль залива, и склады и складишки понад берегом. В них, при проверке, ничего не оказалось путного. Хлам для яхт, видимо, яхт-клуб. Решил не метаться, а пошел по шпалам. Этой дорогой пользовались не особо часто, рельсы отдавали ржаной, но трава между шпалами не росла, значит гербицидом поливали. Любые рельсы со шпалами рано или поздно приводят к вокзалу, с буфетом. Тащиться пришлось долго, 1.5 часа через весь город, на другую сторону, там тоже был залив, пролив, бухта, вода с кораблями. Туда подходили пути и там были склады. Большие длинные склады, новые и очень старые, всякие, и огорожено все было сознанием дела, и стена с двойными глаголями, опутанными ягозой в обе стороны, и охрана там была. Ушел под землю, сканирую, где тут что. Не знаю, как оптовые партии чая и кофе упаковывались в моем прошлом мире, слышал про то, что тюками. Здесь были тюки по принципу упаковки пряностей. Большой тюк из рогожи, на нем бирка, обязательно надпись есть на английском, типа. Чай черный Ассам 1 сорт, 45 фунтов, в двойных пакетах из крафт-бумаги, по 10 пакетов в тюке, пакет 2 килограмма, тюк 20 кг или 45 фунтов, все же отличаются немного грамм в том мире и в этом, тоже и с табаком. Ну а что, нормальная логистика, только кофе в зернах отличался по упаковке. Кофе был в фанерных цилиндрах, такие бочечки, 40 в диаметре, на метр высотой, насыпом. В прошлом мире в этом временном отрезке в таких бочонках в СССР селедку по гастрономам развозили, а тут кофе. Смотрю на этикетку: кофе в зернах, двойной обжарки, Карнатаки, вес 100 фунтов, 45 кг, значит, логично, кофе тяжелее. Задумываюсь, а сколько мне нужно чая, кофе, табака и какого? Какого сорта в смысле? Затормозил. Тут ведь его тонны и тонны, таскать с собой ненужное. Зачем? Беру один тюк цейлонского, один ассам, на другом складе бочонок кофе, на третьем тюк табака. Просто просовываю активный щуп в дырочку в полу и забираю в карман. Гордо удаляюсь проводить дегустацию. Тут железная дорога очень удачно врезана в ландшафт. В смысле, железка внизу в искусственном каньоне, а все остальное вверху. По склонам каньона дикие заросли всего, затеряться можно легко. Устраиваюсь на середине склона, вырезав себе уступ 2 на 2. Достаю щепотницу, полено, нарезаю на щепки, чайник, вода, дело пошло. Открываю тючок цейлонского, пакет, так чай крупно порезанный черный, запах приятный. Отсыпаю горсточку в литровую кружку, заливаю кипятком. 5 минут, есть контакт, отливаю в стакан с подстаканником, пробую. Как там говорят эксперты, чай ясный, аромат. Ладно, не надо корчить из себя невесть что, не такой уж ты и гурман. Вернее, если гурман, то никакой. Для чая у тебя характеристик ровно 3. Хороший, пить можно и гуана. Примерно так же и со всеми остальными напитками. Этот хороший. Завариваю ассам. Темный цвет, черный так черный. Вкус густой, насыщенный. На любителя, но пить можно. Кофе. А кофемолкой мы не озаботились. Протыкаю отверстие в крышке бочонка, отсыпаю в кружку горсть кофейных зерен. Макс, можно не в первородную пыль, а крупного помола сделать? Легко. Зерна всплывают над кружкой и осыпаются в нее порошком. Заливаю кипятком. Держу над огнем, 3 вспухания, готово, 3 минуты на отстой. Кофе, точно такое, какое всегда у меня всегда и получается, готовлю одинаково. Особо лучше мне и не попадалось нигде, хуже, да, бывало. С кофеем понятно, берем. Отрываю клок газеты, сворачиваю цигарку, трубкой тоже не озаботился заранее. Раскуриваю, табак Вирджиния, махорка американская, сойдет, в трубке совсем хорошо будет. Распыляю окурок. Допиваю кофе и выдвигаюсь на акцию. В складах идет работа, но в основном у входа, да и время подходит к 12 дня. И точно, работяги расползаются по подсобкам на обед. Пол в складах бетонный, вдоль стены посередине установлены мощные стеллажи из железного профиля. На них в 2 слоя на этаж лежат тюки. Не имею желания появляться внутри складов, надеюсь на небольшие отверстия в полу под стеллажами, внимания не обратят. Забираю тонну чая ассам. 10 тонн цейлонского, 10 тонн кофе и табака. Акция заняла 40 минут. Засыпаем за собой тоннели их же грунтом. Не все, только под складами. Время занимает не распылять почву, а забирать в карман. Поэтому часть тоннелей останется тут, на память следопытам. Выхожу в город, нахожу кафе, обедаю. Середина дня, еще не все склады проверены. Просто нужный мне товар нашелся почти сразу. А ведь там дальше еще есть немало интересных строений. Захожу с другого конца. Тут и двух- и трехэтажные старинные здания. На этажи не полезу, проверю первые и все. В результате взял 20 тонн сахарного песка в мешках и 3 тонны соли в пачках, сухое молоко 30 мешков. И потом я наткнулся на склад с сигаретами. Просто, скромные сигареты Данхилл в красных пачках. По 10 блоков в картонной коробке. Много, очень много. Взял все. Помещение склада осталось стерильно пустым. Хотел и стеллажи порезать и забрать, но передумал, к чему умножать скорби. Ухожу, просто ухожу. Плимут, у меня остаются от тебя самые светлые воспоминания, ты был гостеприимен и щедр. И каждый раз, закуривая сигарету, я буду с благодарностью помнить о тебе. Мысленно произнеся сей возвышенный панегирик, под всхлипывание, побулькивание и похрюкивание Макса, выбираемся на волю. Если вы даже умеете читать по-английски, не надейтесь, что поймете хоть что-нибудь из поясняющих знаков на дорогах. Да и чего ждать от людей, ездящих по левой стороне дороги. Возле дороги обязательно будет большой щит, на котором будет нарисовано что-то на вроде креста и лаконичная надпись. «Сити-центр», то есть в центр города, это туда. Так и хочется намалевать черной краской. А на юг, это туда. Какой там город, где ты находишься? Это твое личное дело и шерифа оно не волнует. Втопив на максималках от Плимута на север, через час лета мы подумали, что впереди то, что нужно, Шеффилд, разглядев сверху корявенькую дорожную развязку, если ее можно так назвать, скорее это был разъезд типа кольцо, мы приземлились, с целью поизучать дорожные указатели и определиться на местности. На странной формы, зеленого цвета афиши, я утверждаю, именно зеленого, это чудо было освещено фонарем, и на нем было написано «Хазилграве» и белая стрелка, указывающая в правый верхний угол этого знака. Ну ладно, для меня не вопрос, я могу стартануть в указанном направлении, но что делать водилам на обычных авто? И таких странных табличек там было несколько, еще было много фонарей и светофоров, показывающих каждый свое. Оно понятно, в Англии своя атмосфера, но блин, по вдумчивому изучению всего этого, был сделан вывод, что мы находимся возле Манчестера, а Шеффилд 60 км на восток, и если придерживаться трассы А57, то и сворачивать почти никуда не надо. Старт. При подлете к городу, было решено облететь по кругу и найти дымящие трубы. Сталелитейный завод без труб не может быть и без железной дороги тоже. Нашли и быстро. Явно завод, явно большой. Сначала хотел дернуться на завод, а потом передумал. Усталость чувствовалась, надо поспать, а с утра будем натягивать завод на свежую голову. Неподалеку был небольшой продолговатый парк, с густыми зарослями вдоль аллей. Опустился в кусты и ушел под землю. Там и улегся, на глубине 5 метров, в обычном поле номер 1. Утро туманное, утро седое, облачно и моросило. И никакой это был не парк, а просто дикие заросли между заводом и рекой Дон. И никакая это была не аллея, а сама речка Вонючка. Вот такое вот название, Дон. Не тот Дон, что в России, а свой, местный, аглицкий. Речка так заросла деревьями, что они почти смыкались вершинами. Как я в нее ночью не плюхнулся, не знаю, видно место прогадал. Выбирал ведь не аллею, а кусты. Вышел на дорогу и пошел вдоль завода. Хорошо, что ночью не стал штурмовать объект. Цеха тянулись на сотни метров, их было много, новые и старые, из красного кирпича и металлопрофиля, шел и шел, а завод все не кончался. Наконец вышел на улицы, жилые домики, аккуратненькие, тоже все из красного кирпича, но нигде нет ни кафешки, ни магазина. Свернул раз, другой, вышел опять к подобию парка. Плюнул и пошел в дебри, завтракать. Моросить уже перестало, вытоптал площадку, достал стол, стул, позавтракал. Надо выдвигаться, а не охота. Эти скачки каждый день и ночь, начали морально утомлять. Закурил сигару, сижу себе, неспешно думаю. Сам себя уговариваю, что у нас осталось в Англии, здесь и в Лондоне мелочи всякие. Если здесь затаримся железом, то уже особо можно не переживать ни о чем, оружие и энергия, считай, есть. Вот с Англией развяжусь и на отдых, в Испанию. Ну да, куплю костюм с отливом и в Ялту. Пошли, день сам по себе не встанет. И пошли, дошли до цехов, хорошо, что тут диких участков хватает, с уходом под землю проблем нет. Осматривая глазом из-под земли цеха, понимаю, все не то, не то. Тот склад нашелся в другом заводском квартале. Завод, клепающий подшипники, стоял несколько на особицу, за своим забором. Немного другая архитектура, более современная. В складах ворота нараспашку. Аккуратные контейнеры на кубометр. Не контейнеры, а скорее очень прочный ящик из металла, приспособленный для перевозки на клыках погрузчика. Один ящик полный шариками, это 4 тонны. 36 тысяч шариков по 3 сантиметра в диаметре. Одного такого ящика хватит болтаться в космосе 13 лет. Макс подхватил 5 шариков и, чмокая как леденцами, начал растворять их. Нормально, именно то, что нужно. Плотная вещица. Сойдет и за оружие, и за энергию. Смотри, здесь 4 таких ящика, это 144 тысячи шаров. И вон там еще 5 с шариками 2 сантиметра в диаметре, это 625 тысяч шаров. Меньшего диаметра тут завались, но нам не надо. Лучше давай поищем склад с арматурой, из которой эти шары катают. Эти шары забираем, без ящиков, насыпом. Забрали. В конце склада наткнулись на ящик совсем уж с бесподобным содержимым, шары по 5 сантиметров. Это 8 тысяч шаров. Видно, давно стоит тут, и запыленность есть, и некоторые шары с пятнышками. Раз никому не нужен, забираем. В этот момент в склад заехал электрокар, подцепил на клыки ящик с мелкими шариками и укатил. «Макс, хамелеон работает, не хочется озадачивать аборигенов вопросами о посторонних на складе». «Да сразу как вылезли, включил, будь спок, нас никто не видит. Ты сейчас как хищник, из кино про хищника. Этот, как его, предатор. У меня тут мысль созрела, давай возьмем пару ящиков сантиметровых шариков. Вдруг какая фигня с перерождением и окно входа в карман менее 3 сантиметров. А у нас есть в запасе сантиметровые стальные леденцы, энергия, а давай, но только 2, вон там они, берем. Склад с арматурой обнаружился дальше, через 2 склада с листовым железом. Гладкие 3-метровые пруты, по 3 сантиметра их было около сотни. Макс откусил от одного прута кусок, растворил и выдал вердикт. Оно самое, берем все. Другую арматуру брать не стали, хватит за глаза и этого. Пошли под землей в ближайшие лесонасаждения. Обедать пора. Глава 14. А правда, в английском языке мата нет, а как же тогда переводится слово «фак»? Да боже ж мой, Макс, а почему мы днем под хамелеоном не летаем? Мы под ним ночью летаем, но он хорош в полутемных помещениях, в сумерках и ночью, когда нет прямых лучей света. Если ты днем под хамелеоном станешь напротив ярко освещенного забора, например, то внимательно разглядеть тебя можно будет. Тоже и с полетом днем. Будет видно то появляющееся, то исчезающее, полупрозрачное пятно, напоминающее контуры тела человека. Незаметность процентов 70. Риск обнаружения. Ясно. Смотри, такси кого-то высаживает. Попробуем отловить. Далековато. Машу рукой. Такси замечает. Подкатывает. В центр, в ресторан. Таксист попался молчаливый, редкое явление. Молча включил счетчик и молча стартовал. Акхм, а вы доллары принимаете? Таксист молча показал 2 пальца. Достаю 2 доллара, кладу возле ручки скоростей. Доехали быстро, дороги полупустые. После обеда я отяжелел и захотелось отдохнуть. Чем хорош Шеффилд? В нем много зелени, много зеленых островков, как ухоженных, так и неухоженных вовсе. Центр города представлял из себя смешение архитектурных стилей. Рядом со вполне старинными зданиями стояли современные из стекла и металла, бетон там не просматривался. После часовой прогулки стало понятно, что я уже не здесь, мысли уже далеко. Отдохнем и в путь, в ближайших кустах погружаюсь на 10 метров под землю. Макс, а ты заметил, как много тут лохматой молодежи? Давай отрастим немного, почти так по плечи. До 11 успеем, не сдерживай себя. Тьма, пробуждение, вылазим на поверхность. Темно, ясно, дождя нет, звезды есть. Сажусь на стул, начинаю хлопать куриные яйца со скорлупой, неохота заморачиваться на ужине. 15 штук, сок мультифрут, готов к труду и обороне. Смотрюсь в зеркало, ничего так, усишки, бороденка, волнистые волосы по плечи. Кого-то это мне напоминает, не вспомню кого. Волосы у меня всегда закручиваться начинали, чуть длиннее ушей и привет, всегда коротко стригся. Раздается такой знакомый гудок. Фум, фум, грохот сцепки вагонов, где-то рядом железная дорога, а пошли, посмотрим, это я пришел со стороны города, а тут рощица и за ней стена и ЖД-станция с поездами, вокзалом и буфетом, не, в буфет не пойду, неохота, проникаю на территорию, хорошо тут у них, крытые перроны, переходы, лавочки на перронах, сажусь на лавочку, смотрю как кукушка тягает вагоны, состав делает, мотаня, ну-ну. «Макс, долго мы еще будем мафиози с собой таскать, а я тут при чем? Шеф есть, ему виднее, может у тебя комбинация хитрая есть в проекте?» «Никаких комбинаций, надо от них избавиться, чем дальше, тем больше разрыв во времени. Смотри, ЖД вокзал, мы взяли их в поезде. Что у нас с просветлением мозгов, усыпление, это же ментальная техника. Как насчет приложить новые воспоминания, затереть старые?» Возможно, да, но я этим не занимался еще, тренировка нужна, у тебя есть 3 отличных тренажера, достаем их, рассаживаем тут на лавочке, внушаем, что они приехали сюда на поезде, далее, им срочно нужно в Глазго, там им скажут, что делать дальше, а мы под хамелеоном же сейчас, как-то неудобно, что я не знаю и не вижу, сделай иконку в глазу, на безымянном пальце левой руки, рядом с баронской печаткой, возникло зелененькое кольцо с хамелеоном, обвившим хвостом палец, голограмма, удобно, в зрительном поле ничего не отвлекает, глянул на палец, все понятно, сделано, достаем болезных в сонном виде, сажаешь их на лавочку вручную, и почему именно в Глазго, название какое, нарочно не придумаешь, потому что прикольное, так бы послать их в Осло, но им и так досталось, рассаживаю гангстеров на лавочке привалив друг к другу, живописная композиция, по краям ставлю 2 их чемоданчика, так и не проверил, что там у них, сканер показывает, пару пистолетов, тряпки, бумаги, трубу подзорную, да и нафиг оно мне надо, отхожу чуть в сторону, зашевелились, живые значит, обработка завершена, хорошо, что сразу трое, есть с чем сравнить, теперь яснее процесс стал, средний здоровяк очнулся, посмотрел по сторонам, начал расталкивать друзей, эй, билеты в Глазговково, другой, мутно глядя на него, говорит, так утром только будут билеты, по прибытии поезда, а сейчас почти полночь, спим еще, и конкретно так откинулся на спинку скамейки и захрапел, старший успокоился и тоже начал устраиваться поудобнее, а третий глаза приоткрыл и закрыл, спит дальше, пошли в леса, пора улетать отсюда, надоел этот Шеффилд, мля, до Лондона 220 километров на юго-восток, хлопаю еще десяток яиц, запиваю соком, на Лондон вышли на удивление точно, так и пошли в центр на Бреющем, хотелось увидеть Биг Бен ночью. Над гайд-парком Макс проскрежетал, магическая активность, там, где пять огоньков, бинокль, с высоты 500 метров, эти пять тлеющих искр смотрелись почти как одна, изображение резко приблизилось, появился звук, оказывается, и в причесанном гайд-парке есть запущенные уголки, на газоне белой субстанции, видимо и звездкой, была начерчена пятиконечная звезда, в вершинах стояли свечки в стеклянных цилиндрах. В центре пентаграммы лежал со связанными лапами черный котяра и мерзко завывал. С десяток фигур в черных балахонах стояли по большому кругу, а одна двигалась в сторону кота. У этого в руке артефакт. Макс, резко прыгаем вниз за спину ходока. Получилось несколько резче, чем нужно, но тоже хорошо. В полуметре за спиной ходока я с громким хлопком стал на ноги. На земле исчез круг почвы 50 на 10 сантиметров. Ухмыря в руке ножик, сжимаю его запястье, с хрустом выкручиваю назад руку и, перехватив ножик, дергаю, чтобы уж вывих со смещением, по всем правилам. Разворачиваю его мордой к лесу и отвешиваю хорошего пинка. Хмырь пробегает два шага и падает плашмя. Emerge from the darkness, Nicht Watch, выйти из сумрака, ночной дозор. А что, в прошлой жизни я в том числе и электриком работал, имею право. И хоть здесь еще нет этого произведения, подействовало хорошо. Ломанулись как стадо кабанов во все стороны и этот, меченосец, возглавил бег, очень шустрый оказался адепт. Подхожу к жертве, сейчас, Катенька, сейчас. Макс, убери аккуратно веревки. Ты можешь его усыпить и стереть эти воспоминания, шеф, есть шеф. С мозгом кота уж разберемся. Коты здесь немного другие, готово. Убираю кота в карман, рассматриваю ножик, это скорее стилет, но плоский с обоюдоострыми краями. Сантиметров 30 узкий клинок, рукоятка, похоже, серебряная, с тонкой резьбой и красным камнем в навершии. И что это? Ножик с магимой самозаточки. Энергию получает от живого объекта, если им порезать кого, то нож станет острее, а порез будет очень долго заживать. Обязательно останется шрам. Если им зарезать до смерти любое живое существо, то нож напитается лет на 5. Это все. Прячь в карман. Хожу по кругу, убираю почву на 5 сантиметров глубиной, засыпаю швейцарской щебенкой. В центре насыпаю пирамидку и втыкаю пустую садовую лейку. Пластиковая садовая лейка без распылителя, с остатками звездки, нашлась за деревом. Определенно альпийские горки отдыхают. Здесь дизайн высокого штиля. Переодеваюсь, зеленый костюм тройка, зеленая рубашка, зеленый галстук с зажимом, зеленые вельветки, зеленые носки, карманные часы с цепочкой. Голова пока так, зеленой шляпы нет, хамелеона не ставим, прическа, бороденка в порядке, выходим. Выхожу на Маунт-стрит. Второй час ночи, пойдем, посмотрим на ночной Лондон. Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными. Цунрифли мануфактура, зеркальные витрины, одежонкой приторговывают. Вижу свое отражение в стекле, нагловато ухмыляется. Где же я тебя видел? Нельзя просто так взять и вспомнить то, чего не было. Ахахах, агроном. Рисуют в мимах с этой фразой обычно Баралгина, но здесь Арагорн. Запомни, Федя, колечко-то ворованное. Не так уж и много типажей лиц в мире. Вот Пьер незаметный, а прилепи ему усы, бороду и волнистую шевелюру. Так вон оно что будет. В принципе, нам доступно множество обликов, хороших и разных. Но случайно получился вот этот. Идем дальше. Через полчаса сворачивания налево-направо прямо, мне все поднадоело. Англичане смогли меня удивить в который раз. Люки на дорогах и тротуарах у них были не круглые, а прямоугольные и частенько двойные. Дичь какая. Нет, улицы тут шикарные. Все чисто, здания старинные, высокие, даже тротуары есть. Магазинов много, одежных лавок подавляющее большинство. Понятно, что брендовая хрен знает какая престижная одежда, но мне это не нужно. Машина, которую я сначала принял за катафалк, включает надпись «такси» на крыше над лобовым стеклом. Подхожу, доллары берем, берем, к Биг Бену поедем, поедем. Хочу, говорю, на Биг Бен ночью посмотреть. Говорят, он красиво светится, радиоактивный, наверное. Таксист, классический лондонский кокни, такой, в кепке аэродром, фыркнул. Подъехали, тут недалеко было, дал ему доллар и вывалил. Таксист глянул на Биг Бен и Бридж-стрит огласило конское ржание невиданной силы. Не удержал английскую невозмутимость таки, перекосило его. Походил я вокруг, посмотрел, посидел на перилах моста, выкурил сигарету, выкинул окурок в Темзу. Красиво. Пойду, пожалуй.